с подставки орудия пытки. И ни в одной из этих двух комнат нечего поесть и почитать тоже нечего, только брошюрки про порчу зубов с цветными картинками и изящно иллюстрирующими эту порчу. Я ощупал языком свои передние зубы. Все нормально. Вот я умру, и столетия спустя археологи, будут тогда еще археологи, откопают мои длинные желтые зубы и скажут: «Смотри-ка, Джо, ни единого дупла!» Как мальчик в брошюрке, сияя восторженно: «Ой, мам, смотри, ни единого дупла! Ой, мам, ни единого дупла!» «О, Фло! Смешная это моя старушка Фло! Были в ней свои замашки, свои приемы и повадки. Теперь они, мне кажется, неотразимы. Походочка, как море-лодочка. Могучий храп и тот пикантный привкус в молоке. Ни единого дупла. Но память дает сбой. Память портится ее, разъедает кариес. Что-то я замечаю, вы больше не смеетесь над моими шутками. Читатель, где твоя улыбка?» Получив доступ к лифту, я скоро взял себе манеру спускаться в книжный магазин, как только Джерри выйдет за порог. Я даже начал смотреть то, что показывали в Риальто. В Риальто, единственном заведении на всю округу, жизнь била ключом. Я объясняю это так. Когда прочие заведения почти сплошь стоят заперты и заколочены, людям больше некуда податься. Они идут в кино. Иногда Джерри возвращался домой раньше меня. Он, конечно, видел, что я гуляю сам по себе, и никогда ничего, никаких укоров, возражений. Он обращался со мной как с равным. Бывало, подтягиваюсь, лезу из дыры, а Джерри, сидя за столом, повернется и скажет что-нибудь такое: «А, Эрни, ну как прогулялся?» В такие минуты я буквально изводился от того, что не в состоянии ему ответить: «Ха, Джерри, да шикарно!» Теперь я снова мог являться в магазин и часто там задерживался, на прежних моих постах. В течение дня я смотрел вниз с воздушного шара, я смотрел вдаль с балкона, всегда осторожничая, таясь, высовывая только кончик носа, один глаз, а иногда я ночи напролет читал. Книжный магазин уже вовсе не был тем веселым местом, каким казался прежде. Его как туча накрывал дух обреченности вместе с удручающим слоем вполне реальной пыли. Шайн, по-видимому, давно в руки не брал своих индюшиных перьев. Пыль не стирал, не посвистывал, и под глазами теперь были у него такие синяки, как будто ему кто-то фонари наставил. И посетителей стало гораздо, гораздо меньше. В эту часть города теперь мало кто заглядывал. Наверное, в душе уже поставили на нас крест. Глава 11. Как-то прелестным сентябрьским утром Джерри меня впервые вывел в люди. Мы только что позавтракали, тост, крепкий кофе, и тут он потянулся и достал с горы коробок красную коляску. Я думал, он у нее погрузит вафельницу или тостер, они уж неделями томились в кладовой, но нет. Он снял с пирамиды самую верхнюю коробку, положил на пол и стал из нее вытаскивать книги и швырять в коляску. Я заметил красно-желтую обложку подменыша, кровью налитые буквы, моросящие красные клыки гигантской крысы. Но было тут много экземпляров и другой книги. Простая такая бумажная обложка, выпадающая из страниц. Он загрузил по кипе каждого издания, потом поднял коляску вместе с книгами. Да уж, силач был. Я услышал стук его шагов по лестнице. Я чуть было не кинулся к лифту, спуститься, глянуть, что там творится в книгах Пемброка, как вдруг слышу. Возвращается. «Пошли, Эрни!» — говорит. Наклонился, сгреб меня, посадил к себе на плечо и, держа с одной лапой за его отставшую кудрю, я на нем и выплыл на тротуар. Я и прежде езживал на его плече, по комнате кругом и всегда с большим удовольствием. Приятно было обольщаться мыслью, что